Глава 3. Художественный критик имеет свою строго определенную задачу, которой он должен быть верен. Он исследует произведения искусства и осуществивший их творческий акт, а не жизнь и не личность самого художника. Критик не историк и не биограф. Он судит о созданиях искусства, а не о создавших их человеке. Но творчество Ремезова является прямым исключением. Он сам не только не устраняет свою личность из своих созданий, как этого требует зрелое и законченное художество, но сознательно вплетает себя в них. Прометей сам участвует в хороводе своих чад. Герои Ремезова нередко оказываются живыми участниками его личной жизни, а автор выступает сам среди своих образов. Сравните, например, «Взвихренную Русь» по карнизам Ахру Кукха. Этим он дает некоторые права своему критику и даже заставляет его обратиться к живому первоисточнику исследуемых произведений. Этот первоисточник есть лучшее и необходимое пояснение для многого в его творчестве. Чтобы увидеть Ремезова художника, существенно вступить с ним в личное общение, что мы и попытаемся сделать, соблюдая всяческую меру, почтительность и любовность. Алексей Михайлович Ремезов родился в Москве в 1877 году в московском Замоскворечье, откуда и Шмелев родом, бытом и духом. Веками это Замоскворечье было гнездом народнейшего коренного и консервативного купеческого слоя, который был как бы сердцем, истоком и живым водохранилищем торговой православной Руси. Здесь хранились древние нравы и уклады, связанные с церковностью, а нередко и старообрядческой церковностью. Они хранились и в большом, и в малом, и в священном, и в пустяковом, как бы некая основа жизни и сокровища. В этой среде вера и необразованность срастались нередко в суеверие, а суеверие от искренней наивности возносилось на уровне веры и чуть ли не догмата. Быт срастался с обрядом, а из-под обрядового быта бил струей неистовый русский темперамент, от которого выдержанное скопидомство сменялось внезапно щедрым мотовством, а мотающее буйство заканчивалось покаянным обрядом. Сравните «Чертогон» Лескова, драма Островского, рассказы Шмелева. Эта среда, где широкая и богатая торговля веками совершалась без документов, а кредит строился без векселей, на честное слово, на памятную зарубочку у дверей и на страх возможного отказа в будущем, и все вершилось с верностью, крепостью и успехом. Это среда, где сон, сказка, священная легенда и дурная примета принимались и толковались с одинаковой опасливой серьезностью, где благоговейно чтили церковь и Писание и незаметно напитывались церковно-славянской словесностью, со всем ее обще- и древнеславянским богатством и парением, где царил великолепный и певучий, желанный московский говор и выговор, воспринятый и утвержденный императорским московским малым театром, где этот язык шел прямо изнутра, свободно отчеканивая и темпераментное новословообразование, и крепкую зазорную ругань, и солено-горькую гвоздем впивающуюся пословицу, часто мудрую и всегда лаконичную и художественно проникновенную молитву. Это среда, где не было религиозных сомнений, но где в то же время верили в гадания – на гуще, на картах, на бабах, с зеркалом, петухом, кольцом, оловом, воском, в бане, у амбара и с уличным окриком встречного человека, где верили до страха, до муки и пота, и в домовых, и в ведьм, и в чертей, которых явственно ловили на себе с перепоя, и во всю тысячелетнюю нежить и нечисть русского мифа, где странники и странницы, чудотворы, знахари, бабки, монахи и всевозможные юроды принимались, привечались, кормились, поились, выслушивались, нагоняли страх, оттащивали свое и плелись дальше с их темными речами, вещаниями, прислоняниями и немыслиями. Сравните «В бесах» у Достоевского, у Островского и в мастерском описании Бунина, у Ремезова «Пруд», «Оля» и особенно «Пятая язва» и «Крестовые сестры», страница 42. Все вместе взятое – целое озеро народного быта, народной были и небывальщины, богатство предчувствий, страхов и видений, родник руссконародного слова и мечты, струящие свои фонетические мифологические воды через века и века. Мне неизвестно, в каких жизненных формах и в каком возрасте приобщился Ремезов этим живым водам русского мифа и фольклора. Об этом однажды подробно расскажет его жизнеописатель. Но воды эти струятся в его творчестве еще богаче и живее, чем у Лескова и у Даля. Это и понятно. Он вступил в жизнь с исключительно нежной, сверхвпечатлительной душой, как бы от рождения обреченной на то, чтобы мучиться в земной жизни, долго, острой, всесторонней. Такие души живут как бы с вечно обнаженным чувствилищем, для которого весь мир от удара камнем до легчайшего дуновения, может быть, именно и особенно в легком дуновении, почти уже нестерпим. Это души, которые ранятся с особенной силой от каждого проявления черствости, грубости, жестокости. Мало этого, от каждой нелюбовности, неделикатности, несправедливости, и страдают даже от воображаемого страдания. Такие люди в детстве замкнуты, завернуты в свой внутренний мир, интровертированы, одиноки и фантастичны. Они живут какой-то своей жизнью. По карнизам, страница 7, внутренне богатую, там же, затаённую, по карнизам страница 11, и не похожую на жизнь других детей. Они слишком рано начинают понимать, что люди вообще – существа грубые и глупые, и лютые. Пятая язва, страница 32. Сравните «Крестовые сестры», страница 15. Сравните «По карнизам», страницы 79, 86 и другие. И сердце их никогда не перестанет содрогаться от этого. Они как бы изначально и навсегда ранены. А если ты ранен, то и сам вольный воздух растравит тебе рану. Пятая язва, страница 27. От этой сверхчувствительности, от этой, так сказать, обнаженности сердечных нервов, такие люди еще более замыкаются. Они уходят в себя хотя бы уже для того, чтобы не выставлять на показ и не выдавать свои страдания. Тогда им начинает грозить великое одиночество в жизни, которое может стать полным, если они не встретят в жизни другую, родную, столь же нежную душу и не срастутся с нею пожизненно. Такой дар Божий Ремезов имел в лице своей жены, которой он и посвящает свои произведения. Серафима Павловна Ремезова-Давгелла, ученый-палеонтолог, скончалась 13 мая 1943 года в Париже. Но ему необходим еще и творческий исход, и прежде всего как бы некая защитная скорлупа, в которую он мог бы творчески прятаться, то есть такой душевный акт, который избавлял бы его от излишней непроизводительной и разрушительной боли. Этот творческий акт должен быть в то же время неким духовным вентилятором, то есть творческим исходом для накапливающегося материала сердца и фантазии. И в довершении всего источником радости, компенсирующим утешение, удовольствие, отвлечение и развлечение. Необходим ключ живых утех, который был бы всегда с ним, в нем самом, чтобы он всегда мог вознаградить его за все те огорчения, боли и раны, которые умножаются в нем от общения с внешним миром и людьми. Люди с сильной волей создают в себе особую, более или менее труднопроницаемую оборонительную скорлупу. Они приучают себя многого не видеть, не замечать, идти мимо, и находят в себе способность изживать свои аффекты, душевные водовороты и бури в активных поступках, в противодействии, в борьбе. Но люди, предназначенные к чувствованию и созерцанию, а не к волевым напряжениям или к борьбе, оказываются неспособными к этому. Из того тягостного опыта, который ждет их на каждом шагу и осложняется угрызениями ангельски чувствительной совести, они возвращаются в себя с новым бременем, предоставленные себе самим, и не найдя никакого жизненно побороющего исхода. Та компенсация, без кое душевный организм человека может потерять свое равновесие и сломиться в душевной болезни, может быть добыта ими только во внутренних процессах. О том, как эта творческая компенсация начала слагаться у Ремезова, он сам рассказывает в первой главе своей замечательной по исповеданной искренности и по сердечной обнаженности книги «По карнизам». «Из трех моих братьев двое лунатики, а я и не лунатик, и не во сне, и не в луну. Я искал головокружительных карнизов». «По карнизам», страница 7. У него с детства была странная потребность искать опасности, как бы будить в себе внешними поводами и обстояниями страх, лазать по трухлявой лестнице на гнилую крышу третьего этажа. Вот рухнет, и я сорвусь. «По карнизам», страница 8. Садиться в лодку так, чтобы она опрокинулась, или перегибаться из лодки на глубоком месте, чтобы сорвать цветок, ходить между маневрирующими паровозами, чтобы то и дело сшибало воздухом и паром, переходить улицу под мчащихся пожарных. Это был своего рода лунатизм, который так опасно прерывать окриком. Как это страшно проснуться, стоя с протянутыми руками на карнизе. «По карнизам», страница 7-9. Эта потребность внешне разбудить в себе страх объясняется тем, что этот страх был пробужден в нем исконно, первозданно и таился в глубине, не находя себе внешних причин, путей и проявлений. Это был внутренний метафизический ужас бытия, родившийся одновременно со столь же метафизической болью бытия. Надо было отдаться страху во всей его остроте и глубине, включить его в свою жизнь, прикрепить к причинам и основаниям внешнего порядка. И когда это совершилось, и страх действительно стал овладевать душой и телом, с упавшим сердцем я едва передвигал ноги. По карнизам, страница 9. Тогда были найдены первые источники его художественного творчества – боль и страх. Второй источник дал ему собиратель бабочек, живший на том же дворе. Он влюбил мальчика в красоту неуловимого махаона и заразил его желанием поймать эту бабочку. И однажды эта красавица-бабочка слилась у него в полусонном полувидении со странной, молча страдающей женщиной, забредшей к ним на двор и отогревавшейся в дворницкой. Она вдруг замахаонилась и к утру исчезла. И вот мальчик словно перешел еще какой-то мост и попал на еще какую-то землю. В его затаенность с тех пор вошло новое чувство. По карнизам, страницы 9-11. Он начал неотрывно читать взрослые книги, и когда он отрывался от книги, его разбирало выдумывать всякие небылицы. И все это таинственно связывалось на всю жизнь с Гофманом. Так случилось с ним то, что описано в одном из детских стихотворений Лермонтова. «В уме своем я создал мир иной и образов иных существования. Я цепью их связал между собой. Я дал им вид, но не дал им названия». Лермонтов. «Русская мелодия». 1829 год. Он начал предаваться тем махаонным мечтам, той полусонной фантастике, которую когда-то спасался Гофман и которую давала Ремизову и защитный механизм, скорлупу и творческий исход, и ключ живых утех, вознаграждающих за боль и преодолевающих страх. Он научился наслаждаться страхом, рождая из него страшную художественную мечту и творчески пребывая в содержаниях мечты. На грани сна и бодрствования, серьезной веры и шутки, колдовства и игры, на грани страха и наслаждения, трепеща от страха и блаженствуя в наслаждениях этого трепета, блуждая по карнизам. Вот откуда эти волшебные действия или эта игра в волшебство, которая составляет его жизненную и творческую атмосферу.